Еще больше дня работать шестами, но на сегодня наше путешествие почти закончилось. Мы пристанем неподалеку от заброшенной цитадели». «Звучит заманчиво», — с сарказмом заметил Феликс. «Бояться не стоит. Это место пустует на протяжении жизни уже дюжины поколений». «Будем на это надеяться», — сказал Феликс, когда в тумане проявились очертания гигантской и зловещей скалы. Глава 15. Мужчины Краннокмер подвели баржу к острову и остановили на дистанции, едва превышающей дальность полета стрелы. Для этого они воспользовались простым способом. Воткнули в дно шесты и длинными пеньковыми веревками привязали к ним лодку. По одному часовому выставили на носу и на корме. Остальные достали из рюкзаков мясо, хлеб и сыр, принялись попивать виски из своих фляжек, разбавляя его жидкостью из больших кожаных бурдюков, запахом напоминающей пиво. Мурдо предложил Феликсу попробовать. «Лучше пей это, потому как здешняя вода часто непригодна для питья, и в ней водятся мерзкие болезнетворные духи». Феликс налил себе. Жидкость оказалась слабым пивом из воды и солода. Ему доводилось слышать утверждение, что в процессе варки пива вода очищается. В любом случае, пиву он был рад. Теклис стоял на носу и изучал развалины. Туман слегка рассеялся, и над головой был заметен слабый блеск лун. Один лишь взгляд на каменную кладку подсказал Феликсу, что строение возвели не люди, но он не мог явно указать, что не так в этом сооружении. «Ворота квадратные и слишком низкие», — произнес Готрек, словно прочитав его мысли. «На камнях вырезаны руны. Видишь, они почти полностью скрыты мхом». «Если бы я только мог видеть в этом сумраке, как гном», — отозвался Феликс, не сомневаясь в словах Готрека. «Это место построено не моим и не твоим народом», — сказал Готрек. «И не эльфами. Никогда не видел ничего похожего». «Я видел», — заявил Теклис. «На берегах Люстрии, один из покинутых городов Сланнов, заросший джунглями». «Я думал, что Сланны — это только легенда», — заметил Феликс. «Ты обнаружишь, что многие легенды скрывают под собой истину, Феликс Ягер. Меня учили, что Сланны вымерли давным-давно. За грехи их постигла Божья кара, и они были стерты с лица земли огнем, наводнением и чумой». «Я верю, что они по-прежнему живы», — осторожно заявил эльф, словно обдумывая каждое слово. «Я верю, что в сердце Люстрии сохранились города, где они проводят свои древние ритуалы». «Откуда здесь крепость Сланнов? Мы же далеко от Люстрии». «Я не знаю. Сланны предпочитают места, где тепло. Они холоднокровная раса, и холод делает их медлительными. Это место очень древнее. Возможно, когда его строили, климат был иным. Или были какие-то другие причины». Похоже, у эльфа были некоторые соображения по поводу этих причин, но он не желал их обсуждать. «Я бы никогда не предположил, что в центре Альбиона мы сможем обнаружить нечто подобное». «Не ты его обнаружил», — заявил Мурдо. «Мы знали о нем столетиями». «Хочу взглянуть на него поближе», — произнес Теклис. «Утром», — сказал Мурдо, — «когда будет светлее и безопаснее». «Мне свет не нужен», — заявил Теклис. «И я не боюсь ничего из того, что мы можем тут обнаружить. А завтра нам нужно снова отправляться в путь». «Стало быть, ты предлагаешь сойти на берег?» «Да». «Тогда я буду сопровождать тебя вместе с Кулумом и Дугалом. Я поклялся тебе помочь и буду опозорен, если с тобой что-нибудь случится». Феликс посмотрел на Готрека, уже зная, что собирается сказать истребитель. «Куда бы ни пошел эльф, туда может пойти и гном». Феликс пожал плечами. Что-то не нравилось ему в этом месте. Оно наводило какой-то необъяснимый страх, не имеющий ничего общего с заброшенностью, но вызываемый присутствием в руинах чего-то чуждого и нечеловеческого. «Это просто твое воображение», — подумал Феликс, «на которое оказали влияние поздний час, туман и разговор о Сланнах до человеческой эпохи». Но подсознательно он понимал, что дело не только в этом. Мужчины Кроннокмер с помощью шестов подвели баржу ближе к берегу, к тому месту, где огромный корень дерева, словно вцепившийся в край острова палец великана, выходил из пролома в стене и скрывался под водой. Теклис без усилий выпрыгнул из лодки на корень и бежал по нему, пока не скрылся за стенами. Следующим пошел Готрек. Его топор легко вошел в древесину, и гном подтянулся за его рукоять. Не уступая эльфу в кошачьей ловкости, он тоже молча скрылся в проломе стены. Вокруг него кружились светлячки. «Некоторые говорят, что они души мертвецов, утонувших в болоте», — сказал Дугал. «Я имею в виду светлячки». Никто, похоже, не собирался ему возразить. Он подпрыгнул, вскарабкался на ветку и скрылся с глаз. За ним последовали Мурдо и Кулум. Другие сельчане передали им факелы. Феликс подпрыгнул, вцепился за корень и был неприятно удивлен тем, что его поверхность мокрая, скользкая и склизкая. Он почувствовал, что пальцы начинают соскальзывать, а потому отчаянно и неуклюже полез наверх. Поверхность корня оказалась такой же скользкой. «Как Теклису и Готреку удалось проделать все с такой видимой легкостью?» — гадал Феликс, наклоняясь за факелом. Широко расставив руки, с факелом в одной и мечом в другой, он осторожно двинулся по ветке к развалинам строения, возведенного старшей расой. «Ты это видел?» — негромко выругавшись, произнес Дугал. «Неудивительно, что люди избегают это место», — заявил Теклис. Посмотрев вниз, Феликс увидел, что имел в виду эльф. За стенами находилось множество небольших зданий. Там, где могли располагаться разделяющие их улицы, теперь протекали каналы или затхлые канавы с водой омерзительного вида. Между некоторыми зданиями висела огромная паутина. Кое-где в ней попадались опутанные тела размером с крупное животное или человека. «Не хотел бы я встретить паука, который это сплел», — сказал Феликс. «А я бы хотел», — заявил Готрек, многозначительно проводя пальцем по лезвию топора. «Насмотрелся достаточно?» — спросил Феликс у эльфа. Он частично надеялся, что маг будет обескуражен и вернется назад, однако полагал, что на здравомыслие Теклиса можно рассчитывать не больше, чем на здравомыслие Готрека. «Что-то тут есть», — произнес Теклис. «Я чувствую здесь силу, подобную силе в кольце камней. Возможно, мы обнаружили другой вход в пути древних». «Великолепно», — язвительно заметил Феликс. «Так вот, почему тебе захотелось обследовать это место. Ты уже что-то почуял?» «Частично по этой причине. Однако меня в самом деле заинтересовало это место». «Готов поспорить, так и есть». Феликс мог поклясться, что видел, как вдали двигается что-то крупное. Он указал на него остальным. «Это паук», — сказал Теклис. «Здоровенный. Кое-что об этом болоте начинает проясняться. Эти искривленные деревья и мутировавшие светящиеся насекомые – всего лишь последствия. Они изменяются под действием силы, заключенной внутри этих развалин. Ее пагубное влияние отравило все живое, должно быть, на лиги вокруг». «Так вот, почему пить воду из этих мест вредно для здоровья», – произнес Мурдо так, словно сказанные эльфом слова расходились с чем-то уже известным старику. «Конечно. Не пейте и не ешьте ничего, что находится рядом с этим местом». «Спасибо, что предупредил», — сказал Готрек. «Я как раз собирался подкрепиться». «Кто ж знает этих гномов?» — заявил Теклис. «Слышал я, вы питаетесь слепой рыбой и грибами из темнейших подгорных глубин». «Ты на что намекаешь?» «Нельзя предугадать, что способен съесть гном». «Странно слышать такое от персон, которые поедают маринованные язычки жаворонков в овечьей блевотине». «В заливном». «Разве это не то же самое?» «Мы так и будем всю ночь стоять тут и обсуждать кулинарные вопросы или делом займемся?» — поинтересовался Феликс. Эльф и гном уставились на него. Феликс начал подозревать, что подкалывание друг друга доставляет этим двоим некое извращенное удовольствие. Они двинулись вдоль стены. Древние скользкие ступени привели их к краю воды. Мурдо проверил глубину копьем и обнаружил, что воды здесь лишь по пояс. Вокруг них кружили светящиеся жуки. Феликс поглядел на спутников. «Неужели вы серьезно собираетесь идти этим путем? Кто знает, что прячется в этом дерьме?» «Есть лишь один способ выяснить, человечий отпрыск», — сказал Готрек, прыгая в воду. Вода доставала гному до середины груди. Передвигаясь, он бережно держал топор над ее поверхностью. За ним последовал Теклис, но его ноги не погрузились под воду. Наоборот, казалось, что он плавно скользит по ней. Его превосходная обувь даже не намокла. Остальные последовали за Готреком, высоко подняв факелы, чтобы те не погасли. Феликс было подумал над предложением подождать здесь до их возвращения. Что-то не нравилось ему эта вонючая стоячая вода. У него возникло ощущение, что в любую секунду что-нибудь может вынырнуть и наброситься на него. Задержавшись на мгновение, он вошел в воду, стиснув зубы. Вокруг хлюпала жижа. Вода оказалась теплее, чем он ожидал. Запах гниения усилился. Преодолевая тягучее сопротивление воды, он двинулся вслед за остальными. «Чудесно», — подумал он. «Я стою по пояс в тине, посреди окутанного туманом и населенного призраками болота в сотнях лиг от дома, а вокруг меня варвары и огромные насекомые-мутанты. Что может быть хуже?» В этот момент он заметил, что его укусило насекомое, и место укуса тут же стало опухать. «Полагаю, что боги мне ответили», — подумал Феликс. Он посмотрел на Теклиса с чувством, близким к ненависти. Очень раздражает видеть эльфа таким спокойным, чистеньким и выдержанным, в то время как остальные испытывают неудобства. У него возникло абсурдное желание обрызгать эльфа грязью или тянуть за плащ, пока тот не свалится в тину. И он знал, что в этом деле его поддержит по крайней мере одна персона. «Держи себя в руках», — сказал себе Феликс. «Ты всего лишь устал, напуган и направляешь свою агрессивность на ближайшую легкую цель. Если события будут развиваться предсказуемо, скоро появятся иные причины для беспокойства». Феликс понимал, что реально страшит его именно это. Впереди остальные к чему-то приблизились. Над стоячей водой между двумя зданиями был переброшен древесный ствол. Во всех отношениях это выглядело как грубый мост. «Неужели мы столкнулись с проявлением некоего интеллекта?» — гадал Феликс. «Только огромных разумных пауков нам и не хватало». Хотя зачем паукам мог потребоваться мост, он так и не сообразил. «Похоже на работу человека», — услышал он слова Теклиса. «Я слышал рассказы о мутантах и прочих выродках, обитающих в отдаленных частях болота. Возможно, они используют это избегаемое всеми место в качестве убежища». «Зачем мы вообще сюда явились?» — спросил Феликс, но на его слова никто не обратил внимания. Остальные были заняты тем, что забирались на бревно и шли по нему к проему в ближайшем здании. Феликс решил последовать их примеру. Внутри здание было массивным, сложенным из огромных, необработанных каменных блоков разной формы. Камни не были скреплены раствором, но были подогнаны столь тщательно, что казались непоколебимыми, хотя эту иллюзию немного развеивали ползучие растения, а также ветви и корни, проходящие через проломы. Однако растения казались органичным компонентом этого места, частью большого плана, а не просто случайным вмешательством природы. Феликс решил, что у него слишком богатое воображение. Он заметил, как Готрек провел по каменной кладке своими короткими и толстыми пальцами. Пристальный взгляд открыл Феликсу, что гном обводит странный рунический узор. В нем опять были одни лишь прямые углы, и он напомнил Феликсу татуировки жителей Кран-Нокмер. «Какой в них заключен смысл?» – недоумевал Феликс. Вода стекала с потолка, образуя на полу лужи. Твари со сверкающими глазами разбегались от света факелов, и Феликс был рад, что заметил их лишь мельком. Феликсу не нравились твари размером с тех, что скрылись с глаз. Они вошли в зал и увидели разбросанные по всему полу кости. Их разломали, чтобы добраться до костного мозга. Истребитель их тоже осмотрел. «Человеческие!» – заявил он. «Или моя мамаша была троллем?» Мурдо и Дугал согласно кивнули. «И они были съедены в сыром виде», — слегка вздрогнув, добавил Теклис. «Как будто это в корне меняет дело», — подумал Феликс. Он сомневался, что обитатели этого места легко могли добыть огонь, а мгновение спустя задал себе вопрос. «Что со мной стало? Я рассуждаю о сложности зажигания огня для приготовления человеченки». Да раньше я бы с воплями выбежал отсюда при одной лишь мысли об этом, а теперь собственная реакция лишь развлекает и немного пугает меня. Он понял, что далеко ушел от дома не только в плане расстояния. «Похоже, теперь здесь никто не живет», — сказал Готрек. «Возможно, они отправились за покупками», — произнес Феликс. Эльф поднял руку, и ее окружило сияние, усиливающееся до тех пор, пока яркостью не приблизилось к солнечному. Все помещение обрело четкость. Поначалу Феликс вздрогнул, ожидая увидеть какое-нибудь огромное чудище, изготовившееся к нападению, а затем заметил, что внимание эльфа привлек массивный каменный стол в центре помещения. Теклис положил на него руку, и вспыхнул огонь, который выжигал мох или шайник, вынуждая тот съеживаться и исчезать в клубах странно пахнущего дыма. Когда все закончилось, взгляду Феликса открылся рисунок на столешнице, который был странно знакомым, хотя Феликс хоть убей не мог припомнить, откуда именно. «Что это?» — спросил он. Эльф продолжал разглядывать столешницу. «Если только я не ошибаюсь, что вряд ли, то это карта». Выгравированные в камне линии явно напоминали что-то в этом роде. «Карта чего?» — спросил Феликс. «Мира». Феликс рассмеялся, осознав, что ему показалось знакомым. Часть рисунка напоминала карты Старого Света, которые были у его отца, однако лишь местами. «Не может быть! Так близко у побережья Эсталии и нет суши», — заметил Феликс. «Иначе наши моряки давно бы ее обнаружили». Теклис обвел пальцем часть рисунка. Это было кольцо островов, окружающих внутреннее море. «Выглядит как Ультуан», — произнес он. «Но это не он, хотя похож». Эльф снова передвинул руку. «Это побережье Северной Люстрии, но расположено оно в неправильном месте. А это холодный ад Наггарота, но он неправильно расположен относительно места, где должен бы находиться Ультуан». «Может, глаза составителя карты были не похожи на наши?» — предположил Готрек. Феликс не был полностью уверен в том, что гном шутит. «Возможно», — согласился Теклис. «А может, это карта того, как мир выглядел в иное время, когда континенты были другими. Говорят, что древние, как часть своего великого плана, сместили континенты и закрепили их в новых местах». «Возможно», — предположил Феликс, — «это карта того мира, каким его намеревались сделать». «А вот это ужасающая мысль, Феликс Ягер», — сказал Теклис. «Почему?» «Может, потому что кто-то, возможно, по-прежнему намерен завершить работу?» Феликс поглядел на эльфа, не совсем понимая, как реагировать на его слова. Теклис казался погруженным в раздумье. «Возможно, планы древних не были завершены. Может быть, им помешали. Возможно, открытие путей – знак того, что вновь задействованы и другие механизмы». «Это безумие», – заявил Феликс, не в силах собраться с мыслями. «Неужели, Феликс Ягер, мы имеем дело с работой существ, которые так же далеко превосходят нас, как мы оба превосходим насекомых? Как мы можем судить о том, вменяемы они или нет? В той же степени мы могли бы рассуждать о вменяемости богов». «Боги хаоса безумны», — вклинился Готрек. «А с их точки зрения, возможно, и нет, Готрек Гурнисон». «Только эльф мог заявить нечто подобное». «Потому, возможно, что мы обладаем не таким закостенелым мышлением, как гномы». «И не такими нормами нравственности». «Лишь эльф и гном могут спорить о подобных вещах, когда идет обсуждение судьбы мира», — заявил Феликс, и оба спорщика смерили его угрожающими взглядами. «Если только континенты собираются сместиться, подобно коврам, наш народ и наши города будут растерты в пыль». «Если только», — заметил Готрек. «Пока что все, что мы до сих пор слышали, является некими пространными домыслами остроухого любителя деревьев и распевателя песенок». «Даже если существует хоть малейшая вероятность, что он прав, нужно что-то делать», — быстро перебил Феликс, не давая Готреку закончить свою оскорбительную фразу. «Земля будет сотрясаться, горы извергнут огненный дождь, мерзостная пыль искривляющего камня будет сыпаться с небес». Произнося эти слова, Феликс осознал, что описывает события эпохи легенд, эпохи до Сигмара и основания Империи. Он заметил, что эльфа посетила та же мысль. «Возможно, все это уже происходило ранее», — сказал Теклис. «В эпоху Рассвета, еще до Войны Бороды, когда эльфы и гномы были союзниками перед лицом общего врага». «И это не гномы изменили своим клятвам», — запальчиво заявил Готрек. «Да уж», — произнес эльф. «Однако, временно дистанцировавшись от этого ожидаемого возражения, скажу, что верю в правоту Феликса Ягера. Если существует даже малейшая возможность осуществления чего-то подобного, наша древняя неприязнь должна быть отложена до лучших времен, хотя я понимаю, насколько маловероятно то, что гном забудет обиду». «Мне кажется, что вы занимаетесь построением массы домыслов на основании одной лишь старой карты. Откуда известно, что она вообще имеет отношение к древним и их деятельности?» — спросил Мурду. Феликсу показалось в поведении старика нечто странное. Он гадал, заметили ли сие остальные. «Весь Альбион имеет к ним отношение», — заявил Теклис. «Он является средоточием их деятельности. Он служит важной частью их великого замысла, не менее значимой, чем Ультуан. Я уверен, что эта крепость является частью некой большой схемы». Мурдо выглядел озабоченным, словно эльф коснулся материй, которые лучше оставлять невысказанными. «Сколь много в действительности известно Мурдо о таких вещах», — гадал Феликс. «Он ближе знаком с этими древними тайнами, чем внешне показывает». «Возможно, теперь нам стоит вернуться назад», — сказал Феликс. «Еще нет», — произнес маг. «Мы находимся недалеко от входа в другой портал. Я это чувствую. Мы должны его обследовать, прежде чем покинем это место. Нам нужно ближе подобраться к сердцу этого сооружения». «Я боялся, что ты собираешься сказать нечто подобное», — сказал Феликс. Эльф засмеялся, приняв его слова за шутку. Когда они вышли из зала, туман сгустился. Каким-то образом он просачивался сквозь стены. В тумане парили светящиеся насекомые. Их жужжание раздражало Феликса. Кожа чесалась от их укусов. Он заметил, что к эльфу не приблизилось ни одно из насекомых, хотя всех остальных они донимали. «Как же это раздражает», — подумал Феликс. Эльф вел их все дальше, в древнее строение, через каменный лабиринт, от которого у Феликса кружилась голова. Иногда они упирались в тупик и были вынуждены возвращаться обратно по следам. Некоторые проходы поворачивали под прямым углом без всякой видимой причины. Похоже, эльфа это не расстраивало. Он лишь кивал головой, словно что-то подтверждая. Феликс приблизился к Готреку, который в подобных местах ориентировался как дома, что было недостижимо для Феликса. «Ты сможешь найти отсюда выход?» — шепотом спросил он. «Конечно, человечий отпрыск. Еще ни один гном не заблудился в простом лабиринте вроде этого. Если потребуется, я найду выход даже с завязанными глазами». «Не думаю, что это потребуется, хотя звучит впечатляюще». «Есть что-то странное в этом месте». «Что?» «План этого лабиринта выглядит несогласованным и бессмысленным. Погляди налево и увидишь тупик. Если же мы пойдем направо, то я не сомневаюсь, что после поворота коридор упрется в тупик». «Почему ты так уверен?» «Очевидно, что это некий узор». «Не для меня», — заметил Феликс. «Ты же не гном, выросший в бесконечных коридорах Караза-Карака». «Верно. И какой узор ты видишь?» «Если моя догадка верна, он такой же, как те рисунки, которые мы видели на камнях в путях древних и на скалистых стенах внутри холма в Сильвании, и на стенах в этом месте. Похожие татуировки нанесены на лица наших друзей». «Ты их все запомнил?» — спросил потрясенный Феликс. «У гномов хорошая память, и помнят они не только обиды». Феликс обдумал его слова и решил, что вероятнее всего это правда. Он никогда не замечал, чтобы истребитель лгал, но если тот прав, то все это каким-то образом представляет часть внушительной головоломки, которую Феликс не вполне понимал, и если верить эльфу, то не поймет, возможно, никогда. Его разум не способен ухватить, какую цель могли преследовать существа, близкие к богам, создавая подобное сооружение. Они бродили по лабиринту, пока не оказались в огромном зале, в котором находилась внушительных размеров яма. Потолок обрушился, и тонны упавших камней раздавили то, что находилось внизу. Новая крыша, частично закрывающая лунный свет, была образована мощным переплетением паутины. Сквозь нее просачивался дождь, и мокрые капли заставили Феликса вздрогнуть. «Мы в центре этого сооружения. Вход в пути прямо под нами», — объявил Теклис. Раздался резкий, безумный хохот Готрека. «Хе-хе-хе! Значит, дальше тебе не пройти. Будь у меня сотня гномов-шахтеров и месяц времени, мы могли бы пробраться через этот завал. Возможно. Но сейчас дальше хода нет, если только ты не воспользуешься магией». «Эти камни по-прежнему частично защищены рунами», — сказал Теклис. «С 10 чародеями и за 10 дней мы могли бы расчистить завал, но сейчас нет времени». «И что теперь?» — спросил Фель.